Любовь к царю. После неудачи Белой армии, куда Николай добрался, он бежал с ней и поселился во Франции, где через несколько лет скончался от несчастного случая. Вскоре затем я проводила и старшего сына, о судьбе которого узнала только через 3 года, из письма, полученного мною тоже из Франции, где он находится до сего времени. Пишу эти строки в 1946 году, а рассталась я с ним в 1918 году. Итого 28 лет тому назад. Оставшись одна с детьми, я должна была изыскивать всякие способы для существования, что было крайне трудно. Жили мы в подвальном этаже, сыром и полутемном. Как ни старалась я прокормить корову, как единственную возможность поддержать молоком слабеющие организмы детей, это не было возможным, и пришлось за бесценок ее продать. Мука стоила в то время невообразимо дорого, так что деньги шли незаметно быстро. Старшая дочь моя, которой было 17 лет, была во всем мне помощницей и утешением. Будучи всегда здоровой и крепкого сложения, она простудилась в очень морозный день, когда в одной вязаной кофточке пошла на колодец за водой. Пальто не было никакого, все сгорело в Ярославле, и купить не на что было. Она слегла в тяжелом воспалении легких и никогда уже не могла поправиться за те 10 лет, что прожила после этого на свете, получив туберкулез. Периодами бывало ей лучше, особенно когда мы переехали на Кавказ в Нальчик, но при вечном недоедании оставалась исключительно худенькой. Одна моя приятельница в Москве подарила мне громадный одноцветный ковер, из которого я шила теплую обувь, вроде ботиков, и возила ее продавать или менять на съестные продукты в виде сухой картошки и сухих кореньев. Ездила я к своему бывшему садовнику в Ростовский уезд, в деревню, лежащую в 8 верстах от полустанка Деболова. Этот добрый старик много лет служил у нас в имении и ушел после революции, когда имение было сперва разграблено, а затем отнято. Его очень печалило мое положение, и он много помогал мне, часто снабжая бесплатно сухими овощами или менял у других крестьян привезенную для обмена теплую обувь. Первый год я не ездила одна. Груша ни за что не хотела оставить меня и везде, и всюду провожала, помогая носить что-нибудь тяжелое, и трогательно заботилась обо мне. Поезда в то время ходили только товарные и без расписаний. Если мы приезжали поздно на станцию Деболова, то оставались ночевать у дежурного по станции, очень верующего и тоже пострадавшего от революции почтенного старика. Жена его, гостеприимная, как и муж, не отпускала нас идти в деревню, когда уже было темно, и особенно в сильный мороз, беспокоясь о том, что на мне хотя и на вате, но только коротенькая кофта. Один раз мы приехали, когда начинало темнеть и шел редкий снежок. Меня стали уговаривать дождаться утра, и я неохотно, так как всегда торопилась скорее обратно к детям, но согласилась. Когда вдруг на Грушу напало упрямство. «Идем и идем сейчас, еще успеем дойти, всего 8 верст. Чего мы ночевать будем? Переночуем у Николая садовника». Желание поскорее вернуться домой взяло верх, и мы пошли. Не прошли версты, как стала подниматься метель. Да какая метель! Снег повалил густой, ветер закружил так, что через несколько минут ничего не стало видно. Темнело быстро, мы сбились и никак не могли уже отыскать дорогу. проваливались в сугробы. Стало совсем темно и жутко. Выбивались из сил, и они мне стали изменять. Я коченела и чувствовала, что скоро не в состоянии буду бороться со снежной стихией. Не один час прошел, когда я упала в снег, чувствуя неминуемую смерть. Я стала засыпать и сказала Груше: «Ты молодая и сильная, может, и выберешься, а я больше не имею сил. Передай детям мое благословение». И больше и говорить не могла. Она с рыданием умоляла меня сделать усилие и встать, старалась поднять, но напрасно. И вот свершилось необыкновенное и чудесное. Над самой, как мне показалось, головой моей удар церковного колокола. Это было избавлением не только мне, но и детям моим, которые остались бы совершенно беспомощными и осиротелыми. Как бывает в такие минуты, ко мне вернулись силы, чтобы встать. Второй протяжный удар мы где-то у самой церкви. Пройдя два шага, мы наткнулись на каменную ограду и, касаясь ее, дошли до ворот и увидели свет в окошечке сторожки. На зов наш и стук отворил нам церковный сторож и заохал от радости. Мы обогрелись, напились кипятку и переночевали у него. Он сказал, что в такую страшную метель душа у него никогда не спокойна, все думает, а ну как-то заблудился, да замерзает в поле. Я и давай ударять в колокол. Вот и привел Господь. Мой колокол и дал вам весточку, что вы у самого храма Божия, и он не допустил вам замерзнуть. Бывая не один раз и проводя вечера у доброго начальника станции его жены, мы скоро полюбили друг друга. До поздней ночи делились впечатлениями пережитых 17-го, 18-го и 19-го годов. Один раз, когда разговор шел об убитой царской семье, хозяин пришел в сильное волнение. Он и жена его были монархисты и безгранично любили и были преданы государю и государыне. «Не верьте никому и ничему, все ложь. Государь и вся семья его живы и увезены из России, я сам свидетель тому». Пораженная таким сообщением, я тоже сильно взволновалась. И с охватившим меня чувством надежды и радости просила его рассказать, на чем основывал он свое такое убеждение. Был я начальником небольшой станции по линии Вологда-Архангельск, ближе к Архангельску. Горевали мы с женой и убивались тому, что царь наш, царица и детьми сосланы в Екатеринбург, и судьба их в руках и распоряжении большевистской ЧК. Что-то будет с ними. И вот стою я один раз на платформе. Поездов в то время почти не было, а расписаний тем более. Вижу, идет паровоз со стороны Вологды. На нем вооруженные военные, все по виду похожие на гвардейцев. Паровоз остановился. Соскочил один, как видно, благородный офицер, и дает приказ. Всем обернуться спиной и только через 5 минут не раньше обернуться. Нас было всего 4 служащих. Приказ был в такой форме дан, что ослушаться было невозможно, тем более что офицер предупредил: кто обернется, будет застрелен. Когда я поворачивался, то успел заметить, что за этим паровозом шел другой с одним вагоном первого класса. На паровозе и на площадках стояли тоже военные с винтовками, и на задней площадке мальчик в возрасте наследника в морской форме и рядом матрос. Когда они проехали, я быстро побежал домой и с невыразимой радостью объявил жене, что какие-то военные, кто их знает, русские или англичане, увезли государя, и значит, он спасен. Отдававший команду офицер был русский, но другие могли быть иностранцами. Через день получаю газету и читаю о страшном убийстве царя и его семьи. Так вот, этого человека нельзя было разубедить в том, что убиты были подставные лица и что большевикам нельзя было сознаться, что государя выкрали и увезли куда-то через Архангельск. Я этому рассказу поверила и много лет думала, что никого другого с такими предосторожностями и тайной увозить не могли. Но, увы, с тех пор прошло почти 30 лет, и, как пишут расследования, доказаны факты подлинности убийства.